Глава 15. Адриан. Едва я услышал волчий вой на болоте, сразу понял — Мартыш идет по следу. Скорее всего, не один, а с командой. Так что самое умное, что я могу сейчас сделать — свалить. С тоской посмотрев на лежащую без сил девчонку, прикинул, что с ней на плече я точно далеко не убегу. Спрятавшись в засаде неподалеку, но так, чтобы волк меня не унюхал, я какое-то время наблюдал за Мартышем, пока не убедился. Он не собирается возвращать мою бестолочь обратно, а понес ее к своему мобилю. Этот болван приехал за мной следом совершенно один и повез государственную преступницу, скорее всего, к себе домой. А до этого он вычистил за мной все следы ритуала вызова бога смерти. Кто этот блондин и что он сделал с моим другом? Мне даже стыдно стало. Ненадолго. За то, что он ради меня сейчас жертвует своей карьерой и, возможно, жизнью. Но потом вспомнил, что о Мартыше есть кому позаботиться, а у меня, кроме Мартыша, никого нет, кроме меня самого. Зато есть прабабушка, о которой надо заботиться мне. Так что поехал я в ночное отделение банка и 3 часа настраивал со всех своих счетов автоплатежи на прабабкин социальный, причем такими цепочками, чтобы стартовый счет вычислить не получилось как можно дольше. А потом поехал к Мартышу забирать свою бестолочь, чтобы скорее вернуться с ней в замок, по которому я уже даже немного соскучился, особенно по книгам. Больше всего мне хотелось выяснить, что за тайну скрывает та, которую мне не удалось открыть. Прямо руки чесались скорее узнать, что же там. Надеюсь, силы крови у девчонки хватит, и я смогу прочесть так надежно спрятанные знания, стать еще ближе к цели, расширить свои магические способности, стать магом смерти и отомстить за отца. Мартыш. Я неподвижно стоял, сжимая кулаки от злости, и смотрел, как Адриан командует бедным невыспавшимся ребенком. Пусть она генетическое зло, воришка, привыкшая торговать своим телом в обмен на еду и нормальные условия, порождение темных магов, опасное для страны. Все равно в первую очередь это ребенок. Да и выбора у нее особо не было. Просто научилась выживать там, где родилась. Прямо в халате ее поведешь или дашь переодеться? С легким ехидством поинтересовался я, стараясь не сорваться. Сейчас нельзя. Тень раньше был меня сильнее как маг, а за те дни, что мы не виделись, уровень магии у него еще больше поднялся. Тем более он полностью контролирует девчонку и хочет та или нет, но если прикажет, кинется ему помогать. Конечно, отшвырнуть этот скелетик в сторону проще простого, но Адриану хватит и пары секунд, чтобы справиться со мной, пока я отвлекусь. Если бы можно было как-то вывернуться, надеть на него наручники из энтлигоса, заблокировать магию. Но надо здраво оценивать свои силы. Один я с Адрианом не справлюсь. Помощь звать не буду, надо же все выставить так, что он согласился на добровольное сотрудничество. Отпускать его сейчас к замку страшно. Но если я сейчас рискну и не справлюсь, а тень сбежит, прихватив с собой беззащитного ребенка, помочь им уже будет некому. Да и не хочу я рисковать собственной жизнью ради этого придурка. Не сейчас, когда он ведет себя именно как придурок. Пока девчонка переодевалась, я отвернулся, а потом взглянул на нее и, несмотря на всю серьезность нашего положения, усмехнулся. Пугало. Воришка и огородное пугало. Пришлось скорректировать размеры одежды магией и попрощаться со своим халатом. Проходя мимо, тень незаметно продемонстрировал направленный на меня огнестрел, и взгляд у него сверкнул так зло, что я даже не сомневался — выстрелит. «Не верю я в твой закон, Мартыш. Для некромантов он иначе работает, уж извини. Сами разберемся. При этих словах в ауре Адриана промелькнуло что-то очень похожее на безумие, но тут же исчезло. «Танатос, тебя побери!» Неужели ты на самом деле всегда был властолюбивой сволочью, а я и не заметил? Нет, не тянула тень никогда к власти. У него была другая мечта — отомстить за смерть отца. Он о ней не говорил, но я знал. Жажда мести так и не выветрилась со временем, а вот жажды власти у него никогда не было. С чего бы вдруг ей сейчас появиться? В любом случае, может, все еще обратимо. А возможно, мне вообще померещилось. Так, сначала окончательный приговор мне, чтобы отступать было некуда. Менталфон в режим работы с документами, поиск последних отданных распоряжений с пометками «секретно» и «исполнить немедленно». В последний момент отозвать на редактирование, воспользовавшись служебными полномочиями и кодом доступа, который знает лишь генерал и его заместитель. А я вроде бы знать не должен, но знаю, потому что часто бываю в доме генерала, у которого есть код. Ненавижу вселяться в котов. Но они лежат на коленях хозяев даже тогда, когда тем вдруг понадобится резко поправить что-то в уже отданном приказе. Вот и мне сейчас резко понадобилось заменить «живыми или мертвыми» на «обязательно живыми». И спаси нас всех, Егеншуэль. Больше здесь я ничем помочь не могу. Едва я исправил, на документе сразу появилась пометка «принят к исполнению». Значит, Адриан мчится прямо в засаду. Надеюсь, ему хватит ума. Или не хватит. Я сделал, что смог. Теперь надо искать выход на того, кто ближе всех к императору. Конечно, к самому императору меня не пустили, но через 3 часа я сумел добраться до начальника его личной охраны, воспользовавшись всем, чем можно, и служебным положением, и родственными связями, и старыми знакомствами отца. Сложнее всего было не выдавать причину, зачем я так рвусь поговорить с правителем империи, но я точно знал, это дело не просто государственной важности, а уровня самого императора. Пришлось позволить заковать себя в антлигосские наручники и пройти тест на умственную полноценность и благие намерения. Только после этого меня вместо психушки или тюрьмы провели в кабинет начальника личной охраны. «Очередное покушение?» — лениво поинтересовался он, разглядывая меня с презрительно-неодобрительным прищуром. 3 минуты, и ты выметаешься отсюда сразу в архиёрт, сам знаешь за что. А дружок твой на костер вместе с девчонкой, от греха и во избежание». Я кивнул и выложил самое главное как можно короче. Пока темный принц маг смерти и его спятивший сын, тоже маг смерти, были во дворце, проклятие спало. Как только все потомки темного короля покинули дворец, проклятие проснулось. Но едва Адриан Галь, потомок темного короля, вошел в родовой замок, в Ар-Егеншуль, проклятие остановилось. «Убив Адриана Галя и Агнес Аранжелаш, вы погубите страну», а потом продекламировал кусок песни. «Отвергли вы живую власть, так пусть же мертвые восстанут, их память, преданность и страсть опорой нерушимой станут. Под мертвой правящей рукой живой росток не разовьется, пока прямой потомок мой в родные стены не вернется». Глаза начальника охраны заинтересованно блеснули, но он лишь процедил: «Теперь все то же самое, подробнее и убедительнее». Адриан. Когда в камеру вошел Марташ, я даже не удивился. Проигнорировал его недоуменный взгляд сначала на меня, сидящего в его банном халате в обнимку с девчонкой, затем на валяющиеся на полу рукава от моей рубашки и куртки, и спокойно поинтересовался: «Чего так долго?» «Извини», — торопился как мог. Хмыкнул в ответ он, внешне тоже спокойно, но напряжение просто выплескивалось из него через край. Даже губу закусил, когда один из охранников заменил антлигосский ошейник на моей шее на какой-то другой, вроде бы совершенно не блокирующий магию. Когда сняли наручники, я смог в этом убедиться, запустив быстрое исцеление поврежденной руки. «И что теперь?» С вызовом спросил я, скинув халат и поднимая воротник куртки, чтобы спрятать новые украшения на шее, а потом принялся растирать запястья, еще помнящие холодные и словно присасывающиеся к коже прикосновения антлигоса. О последних словах девчонки я не то чтобы забыл. Просто сейчас нам надо было быстро выбираться отсюда, потом разбираться, что за новую дрянь на нас нацепили. Бестолочь вон опять свое тайное оружие спрятал и сидит, на Мартыша невинно восторженным взглядом любуется, словно он, ее герой-освободитель. И этот наивный придурок... Придурок! Ведется? Не такая уж она у меня и бестолочь, раз так ловко Мартышем научилась манипулировать. Нашла у него слабое место и мягко продавливает. Только продавливай или нет, ошейник ей такой же, как на меня, нацепили и не спросили. Потянувшись к валяющемуся на полу рукаву куртки, я заодно провел залечивающие магии девчонки по запястьям. Хотя выглядели они у нее намного лучше, чем мои. Иммунитет у нее, что ли? Теперь будем разбираться с делом императорской важности. Ненавязчиво так намекнул Мартыш. Продал, сволочь. Дорого продал, но все равно. Продолжая потирать руки, я спокойно вышел во двор, сел на переднее сиденье мобиля рядом с водителем, бестолочь плюхнулась на заднее и уснула, свернувшись клубочком и подсунув под голову банный халат. Поморщившись, я незаметно очистил так понравившуюся ей тряпку, на полу ведь валялась. Ну и всю девчонку тоже, заодно уж. Хотя она-то как раз грязной не была. Наш освободитель отряхнул ее магически, пока та влезала в машину. Всю дорогу мы ехали молча. Мне было о чем подумать, Мартышу, наверное, тоже. Во-первых, я смог. Я сделал. Я призвал Танатоса, и тот выполнил мою просьбу и вернул поклявшуюся мне верности душу. Бог смерти меня услышал и оживил по моей просьбе мертвое тело. От одного этого спятить можно. Во-вторых, душу мне вернули после перерождения, и... Да поглотит меня астральный мрак, если она не из другого мира. Руку вправлять она могла научиться и в Архиорде, но слова эти странные, и потом ее последняя фраза: «В моем мире магии, зомби, некромантов и вампиров вообще нет». Выходит, тоже решила, что перенеслась в другой мир, а на спятившую бестолочь не тянет, значит... Боги и другие миры. Держись, крыша. В-третьих, на девчонке снова кокон. Новорожденный кокон. И это утешает. Тело не просто приняло ее душу, но и решило, что они повторно родились. А тело-то осталось прежним. Значит, сила крови в нем бурлит та же, что и в предыдущей бестолочи. Но это легко будет проверить. В-четвертых, если кровь не подойдет, мне выдадут другого потомка. Мартыш сам съездит, привезет и вручит. Правда, я уже привык к этой дурочке. К тому же она-то меня слушается. Нет. В-четвертых, мне не нравится. Вычеркиваем.